Перед нашей общей молитвой будем читать из послания апостола Павла к Ефесянам из 6 главы. Послание к Ефесянам, 6 глава. Я читаю с 10 стиха. Будем внимательны к слышанному. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавшись чресла вашей истиной, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и упрошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Братья и сестры, в пятницу, это последняя пятница, у нас есть обыкновение. Во многих церквах нашего братства с постом молятся о людях начальствующих. Писание призывает, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение. В послании Тимофею мы читаем об этом. И в первую очередь за кого? За царей земных, за начальствующих, то есть за властей. Здесь мы с вами прочитали, наша брань против властей, против мироправителей тьмы века сего. О каких властях идет речь? Писание нас учит, Библия Святая открывает нам, что власти есть небесные, Бог, Отец, сотворивший видимое и невидимое, единородного Сына сущего, то есть всегда существующего, существовавшего, в недре, сокрытого в Боге, Он явил, это Иисус Христос, вот Он был явлен на небесах. Кому? Начальством. Властям на небесах. Есть власти небесные, братья и сестры. Бог, Христос, ангелы. Они разделяются на какие силы? Херувимы, серафимы, ангелы, архангелы, сыны Божии. Может быть, еще сотворенные Богом существа. Например, утренние звезды и так далее. Частично Бог нам открыл. Небесным властям, кому мы должны поклоняться? Богу. Ангелам Писание не разрешает поклоняться. Они написаны, служебные духи, посланные на служение нам. И когда некоторые святые Божьи человеки, такие как Петр, пытались поклониться небесным силам, выраженным в ангельской охране, то ангел Петру сказал: «Богу поклонись». Я сослужитель тебе и братьям твоим. Братья и сестры, небесным властям кланяемся мы только тем самым могущественным. Это власть нашего Господа. Иисус Христос и Бог Отец и Дух Святой. Это вот власти небесные. И ими посланные духи на служение нам. Иаков, поклоняясь Богу, вспоминал об ангелы. Ангел, охраняющий меня, да сохранит отроков сих. Вот они посланы для охраны нас с вами, братья и сестры. Вот это одна сфера небесных властей, небесных сил, которым надо с почтением относиться, а Богу поклоняться. Следующее. Это власти небесные, Богом установленные. Вот за них надо молиться, братья и сестры, не поклоняться, не восхвалять. А за них надо молиться, и молиться надо усиленно. Писание нигде не разрешает их ругать, властей, критиковать, обманывать. зло про них говорить, вот это нельзя делать, какие бы власти ни были, братья и сестры. Мы за них призваны молиться. И власти есть преисподние, против которых надо действовать. К ним обращаться нельзя ни под каким видом и ни под каким предлогом. По земным вопросам к земным властям можно обращаться. Какие-то социальные нужды у вас есть, пожалуйста. А вот к преисподним властям ни под каким предлогом нельзя обращаться. И Писание говорит, наша брань против мироправителей, против тьмы, против духов злобы поднебесных. Наша брань. Здесь мы должны, братья и сестры, вести самую решительную борьбу, войну с этими духами злобы поднебесных. Своих сил недостаточно, и никогда мы не справимся с этими сильными духами. Тут только все оружие Божие, что Писание говорит. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Братья и сестры, вот эти преисподние власти, они всегда будут строить нам козни. И в самые неожиданные моменты для нас, особенно когда мы где-то беспечно немножко вздремнули, где наши светильнички гаснут, вот эти козни, с особой силой дьявол постарается сделать нам зло через них. Писание учит, чтобы мы могли противостать, особенно когда этот злой день придет. Что для этого надо сделать? Тут перечислен ряд воинских доспехов, которые должны быть у христианина. Я хочу, братья и сестры, обратить только на одно внимание из воинских доспехов. По времени мы, может быть, коснемся всего частично то, к чему нас призывает Писание. «Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». У нас должен быть и меч духовный, и шлем спасения, и чресла должны быть припоясаны. Но паче, то есть прежде всего, преимущественнее, другими словами, возьмите щит веры. Для чего он нужен? Писание говорит, чтобы погасить все раскаленные стрелы лукавого. Братья и сестры, вот у нас какая, оказывается, брань. Из преисподней, из этих полчищ демонических, стрелы летят в христиан. И не просто стрелы, а раскаленные. Они больно жалят и больно жгут. Если хотя бы одна стрела достигнет нашего духа. Ну, например, братья и сестры, эти стрелы опасны тем, что их не видно, как они летят. Хотя они зажженные, мы только почувствуем, когда вонзится в тело наше. Вот тогда мы чувствуем. Иногда всю жизнь потом эта рана кровоточит, когда дьявол уязвит нас сделать какой-нибудь страшный проступок, и он потом мучает всю жизнь. Мы читаем, восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать перепись. И вопреки Писанию он это сделал. Это была такая раскаленная стрела, пущенная в Давида, когда он не бодрствовал вот в тот момент. Его останавливали. Иов говорит, не делай этого. Но царское слово превозмогло. Вот когда почувствовал свою безопасность, когда показалось, что все в его государстве устроено уже, вот тут, братья и сестры, надо бояться. Один брат прослужил в армии. Первый год был очень тяжелый. Насмехались. Вот. Придирались. Высмеивали как только могли. Вот. Унижали по-всячески. А потом все гладенько пошло. Приехали навестить его и говорят, вот теперь самый тяжелый период времени для тебя начался. То, что тебя гнали, то, что тебя оскорбляли, то, что тебя унижали, вот это давало тебе возможность бодрствовать. Вот ты к Богу выпиял. А сейчас, когда все гладенько пошло, вот теперь смотри, это для тебя самый тяжелый период. Братья и сестры, когда все так хорошо, когда все устроено, вот тогда мы теряем бдительность. теряем бдительность. Вот здесь можно ждать раскаленной стрелы лукавого. И знаете, как был уязвлен Давид? Как он оплакивал свой поступок? Когда тысячи людей гибли, тысячи. И только поражение на гумне Орны произошло. Вот там ангел остановил это поражение, когда вот Давид уже к Богу вопиял. Я, говорит, виноват. Дом отца моего, а эти овцы? Давид, за тебя. Братья и сестры, и вот так вот бывает. Стрелы лукавые – страшные вещи. Дьявол целится для того, чтобы нас поразить. Единственная защита – это вера. Братья, вера. Писание говорит, можете раскаленные стрелы лукавого все угасить. Вот прежде всего облекитесь вот в это оружие. Если щит веры есть, братья и сестры, мы в безопасности. Мы в безопасности. Помните стихотворение Георгия Петровича? Вера через шторм проводит корабли, караваны движет через пустыни, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синим. Без нее нет веры, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческой верой. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Эта вера горы не взведет, повергая в грозную пучину, и на небо в радости взойдет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых, и горит бессмертием, горит вера, воскрешающая мертвых. Братья и сестры, Писание призывает нас веровать. В послании апостола Павла к евреям мы читаем о людях верующих. Послушайте несколько стихов из этой замечательной главы. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если я верю в Царство Небесное, я буду его осуществлять». Каким образом? Вы спросите меня, как я осуществляю Царство Божие? Братья и сестры, я жду Царство Божие. А для этого я каждый день молюсь. Каждый день молюсь Богу. Ищите прежде Царство Божьего, и это все приложится вам. Бог позаботится о всех вопросах, но Царство Божие надо искать с раннего утра. Начинать день с Царства Божьего, с Небесного, а значит, открыть Святое Писание, почитать, напитать душу свою, помолиться Богу, вопросить о Царстве Небесном, откровение от Господа получить на сегодняшний день, за ближних помолиться, за родных своих, за тех, которые в Царство Небесное еще не идут. Братья и сестры, вот я осуществляю и говорю: Господи, гряди скорее. Вот практически это вера, действующая любовью. Вера, она не мертвая. Братья и сестры, живая христианская вера, она должна действовать. Вот так осуществляется на практике. Как ее осуществляли мужи верующие? Вот здесь перечислено, братья и сестры, о тех, которые показали пример, как надо веровать. Авраам был глубоко верующим человеком. От первых дней до последних. Но его вера вот ярко выразилась в отдельных аспектах его жизни. Как и у Исаака это было, как у Иакова. Да, у них были некоторые, как бы сказать, штрихи, ну, где они не совсем четко могли поступать в своей жизни. Но это были глубоко верующие люди. И в отдельных моментах они себя зарекомендовали замечательными людьми, братья и сестры. И вот эти как раз моменты отмечены. Писание говорит, верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Да, он всю жизнь был верующим. Он был богобоязненный человек. Но вот эта вера, как бы сказать, кульминация этой веры, когда он оставил родство свое, оставил своих родных, близких, пошел, не зная куда. Бог сказал, иди. И он пошел, братья и сестры. И Писание вот подчеркнула эту действующую веру. Вот как он осуществлял ожидаемое. Бог пообещал ему множество потомков, и он пошел, он осуществлял. Вот мы считаем так. Веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени. И не по времени возраст родила, ибо знала, что верен обещавший. Годами ждала. годами обещанного, верила. А как практически она себя вела? В вере, как она себя зарекомендовала? Братья и сестры, она зарекомендовала, знаете себя как? Что Новый Завет, Святое Писание, оно ориентирует нас, особенно сестер, жен, на веру Сары. Так и святые жены повиновались своим мужьям, Писание говорит. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вот учитесь, сестры дорогие. Вот так она жила. Хотя были отдельные штрихи, которые мы не можем назвать положительными. Где-то какие-то сомнения в чем-то. Но в основном жизнь веры. В чем она проявилась? Она с Авраамом пошла вместе. Она разделяла с ним путь, которым шел Авраам. Она с ним страдала в этом пути, она лишалась всего. Но больше всего, братья и сестры, я хочу вот на что обратить внимание. Вот здесь перечисляются и дальше такие мужи, как Моисей. Веру Моисей по рождении 3 месяца скрываем был. А дальше? Дальше перечисляются. Еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих и так далее. Вот какими они были. Я не думаю, что у них абсолютно все было хорошо, если вспомнить Самсона, если вспомнить Варака, Ифая вспомнить. У них были проблемы, братья и сестры, у них человеческая натура проявлялась. И где-то они пострадали, некоторые из них, от того, что слишком по-человечески поступали. Но в сути своей они подтвердили в конце своей жизни ту веру, которая была в их сердцах. Посмотрите, как бы подводя итог, что говорит Писание об этих людях. Они по-разному закончили жизнь. По-разному. Я сегодня только вспомню одного или двух, может быть, как они заканчивали. Но по-разному. Но Писание, братья и сестры, что говорит? Нам, может быть, не все открыто. Не все сказано. Все молитвы мы их не знаем, как они молились. Тот же самый Самсон. Мы знаем только последнюю молитву. «Умри, душа моя». Вот там вот он, слепой, умирал. А мало о других, что мы знаем, как они молились, братья и сестры. Но Писание вот что говорит. «Все сии умерли в вере, не получивши обетование». Бог им чудеснейшее обетование дал. Аврааму какие? Авраам говорит, посмотри на звезды. Ведь ты видишь, сколько их? Можешь осчесть? У тебя такое потомство будет. Господи, как это так? Я уже старенький. Ему уже под 100 лет. У тебя будет такое потомство? Бог сказал, значит, будет. И он поверил, и Сара поверила. Увидел он это потомство, братья и сестры, он только верою на это потомство смотрел. Вот на старость один сын Исаак. Вот и все. Сын обетования. И умер в вере, написано. Он знал, что Бог это сделает. Будет величайшее потомство. Братья и сестры, какая его позиция здесь была на земле, как человека верующего? И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Радовались и веселились. Вот эти люди, мужи веры. И дальше мы тоже об этом читаем. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все сии свидетельственные вере не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Не получили обещанного. Братья и сестры, Бог много чего пообещал. И мы еще не все получили, что нам Бог пообещал. Он нам пообещал Царство Небесное, Он пообещал нам награду великую. Он пообещал нам жизнь вечную. Вот это мы сейчас только осуществляем практической верой. И дьявол, братья и сестры, он не один раз попытается нас поколебать в вере. Не один раз. И больше всего он бьет своими раскаленными стрелами сразить нас в веру. Сразить, братья и сестры, я видал немощных христиан, почти бесполезных для служения в Царстве нашего Господа. Здесь, я имею в виду, для распространения Царства Божьего на земле. Это пассивные христиане, которые только плачут вот, и тому подобное. У них потеряна вера. Нет, они верят во всемогущество Бога. Они молятся Ему. И молятся, как правило, только о своих немощах, о своих грехах. И только каятся, каятся и каятся. Братья и сестры, они не живут жизнью веры. И смотрят на свои проявления отрицательные, которые могут быть в характере где-то. Ну и хорошо, что мы имеем дух сокрушенный. И каемся об этом. Братья и сестры, но об этом помолиться Богу надо. Но жить веру – это просто необходимо. Как маленький пример, как иллюстрацию приведу из книги «Бытие». Я это место люблю, часто, может быть, вспоминаю его. Это Иаков, 47 глава, 29 стих. «И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: „Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице“. Иосиф сказал: „Сделаю по слову твоему“. И сказал: „Клянись“. И клялся, и преклонился Израиль на возглавие». Тяжело Иакову было уже подниматься, тяжело. Вот так вот на постели сидел, положил Иаков, вернее, Иосиф руку свою на постель, Иаков сел на нее. И вот здесь действующая вера. Бог обещал. Бог обещал. Кости мои здесь не оставьте. Похороните меня в земле обетованной. Завещание такое оставляет о себе. А вот мы читаем 48 глава так. Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И вот он сел, благословил потом Иосифа, скрепился, написано. Тяжело было вставать, братья и сестры. Может быть, даже и ноги уже не держали. И потом благословляет Иосифа, Ефрема, Вениамина. И вот передает слова веры, которые я очень люблю и часто их вспоминаю. «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое, имя отца, отцов моих Авраама, Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли». Вот такое благословение Яков передает Иосифу. И дальше мы читаем. «И окончил Яков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постели, скончался, и приложился к народу своему. Все сии умерли, Писание говорит, не получившие обетования». Он ожидал, братья и сестры, этого. Он молился, он стремился. У него трудная жизнь была у Якова. Трудная жизнь. Только к концу написано: ожил дух Якова. Так он страдал, когда не все хорошо и в его доме было. Но вот он жил верою. Он угашал эти раскаленные стрелы лукавого, который пытался поколебать его веру. Поколебался. Братья и сестры, вспомните многострадальца Иова. Как нелегко ему было. Я недавно проповедовал на 41-й псалом, если вы помните. Псалмопевец говорит: «Слезы мои были хлебом день и ночью, всякий раз, когда говорили: „Где Бог твой?“» Где Бог? Вот тема моей проповеди была. Где Бог твой? Вот когда тяжело, когда страдания, а тебе со всех сторон говорят: „Где Бог твой?“ Что он не помогает, братья и сестры? Ты живешь верою. Ты верою живешь, ты осуществляешь Царство Божие здесь на земле, праведной жизнью твоею. Тебя ничто поколебать не может. Пришла беда, веру воспринимаешь, как Иаков. Братья и сестры, вы прочитайте об этих мужах Божьих. Бог допускал такие страдания в их жизни, для того, чтобы нам с вами научиться на их примерах никогда не роптать против Бога. Никогда Бога не обвинять. Никогда. Какие бы страдания нам не приходилось здесь переносить, мы должны четко помнить всегда, твердо надеяться на Господа: Бог со мною. Больше того, что Господь допустит, ничего не приключится. А если даже смерть, то знай, царь. Вы помните вот слова веры? Сидрах, Месах и Авденаго, знай, царь, богам твоим поклоняться мы не будем. Бог наш силен спасти от огня. Ты печку приготовил для нас, Бог нас силен спасти. Бросайте, но если даже не будет того, что Господь нас спасет, знай, царь, мы твоим богам поклоняться не будем. Вот вера. Непоколебимые, братья и сестры, против этой веры сатана совершенно бессилен. Писание говорит, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он всегда будет пускать стрелу по нам, для того, чтобы поколебать в первую очередь эту веру. Как только вера поколебалась, братья и сестры, вот нет и уверенности. Вот смотрите, как он пытался поколебать Христа. Это его сатанинская тактика. Евангелие от Луки, 4 глава. «Возведен был Духом Христос в пустыне для искушения от дьявола, и приступил к Нему Искуситель». Христос изнемогал физически. 40 дней Он ничего не ел. И сатана, приступив к Нему, сказал, «Если Ты Сын Божий, вели этим камням сделаться хлебами». Вот сатанинская стрела, вот его услуга бесовская. Вот с преисподней все это пущено. Для того, чтобы поколебать Христа, для того, чтобы перекрыть дорогу к спасению. Если ты Сын Божий, давай мы посмотрим, Сын ты Божий или не Сын ты Божий. Вот если ты Сын Божий, то ты хлебами сейчас будешь вот тут питаться, проявлять свое могущество. А если ты этого не сделаешь, значит, ты не Сын Божий. Скажите, братья и сестры, вы испытывали такое искушение в вашей жизни? Вот если ты христианин, вот такая мысль. А откуда у тебя ж такая немощь? Вот если ты христианин, а почему ты заболел? Если ты христианин, ты вчера вот так поступил, плохо сказал, а в семье ты вчера поссорился там с женой, с сыном. Братья и сестры, вот такое бывает. Я почему говорю, что иногда верующие становятся бесполезными христианами? Но они не решаются спасения, Бог милость оказывает, хранит их, братья и сестры. Но они не могут творить дела веры. У них нет дерзновения для проповеди Евангелия, потому что они подавлены своим состоянием. Ах, мысль пришла нехорошая. Ах, сказал слишком громко, слишком резко. Ах, немножко с детьми раздраженно поговорил. И вообще, что я за христианин? И сатана бьет, братья и сестры, и он всегда так говорит, если ты христианин, а почему с тобой это произошло? И особенно, если ему удалось ввести нас в какой-то грех, скажем, обманули, или еще что-то, вот он сильно начинает бить. А рожден ли ты свыше? И сколько я встречал христиан, которые начинают сомневаться в своем рождении, радовались, благодарили Бога за спасение, а потом что случилось? А у меня, говорит, вот это и вот это, и вот это. Братья и сестры, если мы живем греховной жизнью и питаемся им, как хлебом, грехом, вот это наша трагедия, это наша беда, это конец всего нашего спасения. А если мы боремся, в себе обнаруживаются греховные мысли, а мы им противостоим и не идем на поводу у греха, вот это наша победа. И вот это как раз свидетельство о рождении свыше. Апостол Павел испытывал мучительную борьбу между духом и плотью. И хорошо, в послании к Римлянам об этом объяснил. И здесь ничего удивительного нету, братья и сестры. Дьявол будет постоянно нас искушать в нашей же плоти и пускать туда раскаленные стрелы для того, чтобы веру нашу поколебать. Я не могу проповедовать по времени долго, братья и сестры. Как нам облечься этим щитом? Для того, чтобы нас не сразил сатана, чтобы нам иметь успех в борьбе против всех козней сатанинских, против этого рыкающего льва, как можно устоять практически, братья и сестры? Это очень просто. Очень просто. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если христианин не читает Писание, не берет оттуда духовные для себя силы, если он не знает Писание, не любит его, братья и сестры, у него не будет веры. Не будет. И он открыт для атак сатанинских. И сатана постоянно будет его уязвлять. И постарается его погубить. Как Писание говорит, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот такую тактику он ведет. Но когда мы пребываем в Слове Господнем, исследуем, как Писание говорит, исследуйте Писание. Вы думаете, через них иметь жизнь вечную? Они свидетельствуют о мне. Укрепляться вера будет. Укрепляться. Плохая память. Читай все равно. Не можешь запоминать. Учи хоть один стих в неделю, но выучи. Не можешь за неделю выучить один стих, за две недели выучи. За две недели, за три, но выучи. Посмотрите, братья и сестры, как начнет укрепляться вера. Никто не поколеблет. Ни власти земные не поколеблют, ни преисподние человека верующего. Ничто не поколеблет, братья и сестры. А нас сегодня окружает, искушений столько много. Вот мы в прошлое воскресенье были в Петрозаводске на собрании. Благодатно так служение прошло. Хорошо уже, к концу, 3 часа служения шло. Мы уже заканчиваем, вдруг женщина уходит на средину. И громко так провозглашает: я пастор, я пророк, я имею дар исцеления. Вот я вам принесла книжечку. И начинает, сразу же такое смущение. Пришлось ее так остановить, посадить: гражданочка, присядьте, пожалуйста, здесь есть определенный порядок. И вот мы с ней беседуем после собрания. Она подошла, с мужем со своим подошла, с детьми, хотела побеседовать. Я говорю: вы пророк? Да, говорит, я пророк. Я говорю: попророчествуйте мне, пожалуйста, как должны себя женщины вести на собрании, в частности, жены, вот ваш муж. Пожалуйста, попророчествуйте мне, как должны вести. Она молчит. Я говорю: вы пророк? Она говорит: пророк. Ну, говорю, пожалуйста, мне пророческое слово, как должны себя вести. Муж ей говорит: жены ваши в церквах, да молчат. Я говорю: о, пророчество, говорю, прекрасное, говорю. Я хотел вам об этом напомнить. Попророчествуйте, говорю, пожалуйста, какое отношение у жен должно быть к мужьям? Ну, скажите мне слово Божие. Она не знает элементарные вещи. Пророк. Да я вот вам пророчество принесла. Я говорю: давайте я ваше пророчество посмотрю. Полистал эту книжечку, там страниц на 50, наверное. Я говорю: вы знаете, вот я бегаю, только посмотрел тут, пока Василий Дмитриевич немножко с ней беседовал, минут 10 его полистал, я говорю: тут ни одной ссылки на Святое Писание нету. Говорю: как понять? Она говорит: а зачем ссылки на Писание? Я же, говорит, Слово Божие пророчествую. А я там смотрю сплошное искажение. Господь говорит так, так, и там чего только не наговорено. Так вот же, говорит, Слово Божие. Я говорю: так у нас одно Слово Божие есть, Библия. Нет, еще, говорит, мне открыто. И вот, оказывается, пророк. А паломничество к ней какое? Я там по этой книжечке прочитал, там по 30 машин к ней в день приезжают. За исцелением. И сеанс она проводит. Обычно сеанс идет 30 минут или час, идет сеанс исцеления. Вот пророк. И вот так выступила, нарушая все богослужение на собрание. Братья и сестры, а у кого-то может быть и смущение. Как это так? И сила-то какая проявляется? По 30 человек она в день лечит. Откуда только не едут. Там свидетельства, как все подобные чародеи тут выступают в газетах и рекомендуют себя и свои сатанинские бесовские услуги. Вот приблизительно только в христианском стиле. Она шепчет там какие-то молитвы. Братья и сестры, а вот с ней рядом молодой человек. И как начал за нее заступаться, вот с ее, оказывается, коллектива, уже бывший офицер и все прочее. Как люди падки на заблуждение. И вот и смущает неутвержденные души и знамениями всевозможными, и чудесами. Она там не на языке там молится, я с ней побеседовал, и муж ее тоже. И смущает верующих. И попадутся некоторые, попадутся, братья и сестры, в ересь впадут, если не заградят себя щитом веры. Не заградят. А каким образом можно заградить себя? Слово Господне. То любая шептунья подсунет что-нибудь, суррогат бесовский. Он как Виссарион сейчас пишет, свои Евангелия рассылает уже. И люди верят. В страшное время мы живем, братья и сестры. Вот эти раскаленные стрелы все идут с преисподней, разят людей. Одно спасение – щит веры. Это такая броня, которую сатанинские стрелы не берут. Не берут. А вера, вот в Святом Писании, вот этот фундамент нашего благополучия. Читайте, молодежь дорогая. Кто романы читает, газетками увлекается, а еще хуже, самой преисподней все идет там, видеосистема и тому подобное. Это как раз сатанинские твердыни на разрушение веры. Этим вера никогда не утвердится, это только будет разрушаться вера. Вера укрепляется исключительно Словом Божьим. Послушайте, как Христос разрушал бесовские вот эти сатанинские стрелы. А он ему так говорил, написано, не хлебом одним будет жить человек. Вот ноги будут трястись, руки будут дрожать, братья и сестры, а вот на грех не идти, жить верно. Пускай вот так тело будет трепетать перед теми или другими обстоятельствами жизни, не идти на поводу греха, не идти на поводу сатанинских предложений. Вот так вот предложат вам такое исцеление. Ну, тут не совсем так, как по Евангелию, но все-таки с именем Иисуса Христа. И вот там я считаю, там, знаете, рекламка такая в этой книжечке, рекламка. Значит, сколько там людей получило исцеление, вот они пишут уже благодарственные письма, сейчас их опубликовали. И вот, это Татьяна, Богданова, кстати, ее фамилия, если кто встретит, сейчас распространяется эта книжечка. Это новое Евангелие, она от имени Господа заповеди там свои предлагает. Богданова, она тут недалеко от Петрозаводска, там сейчас вот, кстати, они были с мужем в нашей церкви, вот, и с нашими некоторыми контактами имеют. Но не все знают, чем она занимается. Сейчас это приоткрылось во время собрания. Я говорю, скажите, кто вас побудил вот так выйти? Я сидеть не могла, говорит, меня дух вытолкнул. Я говорю, вы знаете, что вы бесчинство учинили? Бесчинство. Вы нарушили порядок. Здесь есть церковная дисциплина определенная. Вы выскочили на середину, начали вот здесь вот так себя вести. А я, говорит, не могла, меня дух вытолкнул. В этих случаях, братья и сестры, это только верою заграждаться и заграждать наследие Господне. Когда мы несколько мест Святого Писания процитировали ей, сникла сразу же, и муж тоже сник. Вот, поняли, что нас не смутишь, нас не поколеблешь ни чудесами, вот, ни знамениями, ни исцелениями. И вот эти, я прочитал, значит, вот эти исцеленные, они описывают, как проходит сеанс исцеления. И вот любовь, воплощенная любовь, как они там ее даже называют. Нет, да, это не Татьяна, а Любовь ее зовут. Она шепчет в течение полчаса или часа свои молитвы шепчет с именем Иисуса Христа. Читает «Отче наш» и тому подобное. И водит рукой. Но она мне рассказывает, я, говорит, так рукой проведу и сразу же определяю, какие болезни и тому подобное. Я говорю, у вас все шаманские методы. Вот. Все сатанинские. Говорю, вот все, прочитайте все последние газеты, вот где эти шаманы себя предлагают. Вот они такими методами вот практикуют исцеление. Вы что же делаете? А еще с именем Иисуса Христа. Люди, братья и сестры, вот на этом падке. Вроде как Евангелие здесь есть. Так вот, все сии умерли в вере, братья и сестры, даже если обетование не сбылось, Божие. Вот смотрите, как умирал Иосиф. Я, говорит, умираю. Я умираю. Но Бог выведет вас. 110 лет был Иосиф. Я, говорит, умираю. Как прекрасно, братья и сестры. Он умирал в вере. Все сии умерли в вере. Они ожидали этого обещанного. И Бог выполнил после их смерти. Как прекрасно, братья и сестры, умирать в вере. Дети мои, мамочка бы так говорила своим. Я умираю. Но, сынок, знай, что молитвы мои после смерти будут производить чудеса. Придешь к Богу. Живу верою и в вере умираю. Вот такая непоколебимая вера. Придет Бог калекой, но приползешь в церкви. Я вымолю тебя у Бога. Братья и сестры, вот это вера. Вот это вера. А если сыночек, пьяненький, мамочка говорит, вот тебе денежки, сходи ко мне сигаретку принеси. И мамочка вот не знает, что сделать, так или так, идет к братьям, братья, может быть, все-таки надо, а как же, душа его. А если еще он и припугнет мамочку, да еще стукнет и побежит скорее. Это что, вера? Сынок, умру, ну на грех руку не протяну. И как мне жаль, братья и сестры, сестер наших, некоторых, я не имею в виду вообще в нашей церкви, вообще, которые идут на поводу безбожных своих детей. Безбожных своих детей. Братья и сестры, это не вера. Вы не доверяете или мы не доверяем где-то Господу, потом будет беда. Сейчас молодые мамочки, может быть, еще молодые, не старые, взращивают своих безбожных пьяниц, детей, все от них отдают, потом эти дети пинать своих родителей будут, понукать ими будут, заставляют идти в магазин, мама будет умирать. И все ему будут готовить. А он будет насмехаться над матерью. Почему? Потому что сейчас верой не живешь. Верой не живешь. Идешь на поводу у безбожников. Нельзя с ними ругаться, нельзя их оскорблять, детей. Нельзя, какой бы они образ жизни ни вели. Но идти на поводу греха ни в коем случае. Я с одним братом беседовал. Он советует меня, спрашивает. У меня, говорит, сын, очередной раз, это пятый срок уже, попал в тюрьму. Вот, говорит, собираем передачку. Я говорю, для чего? Да, а знаешь, если я не принесу, он же придет, он мне потом даст. Я говорю, вы понесете передачку? Ну, конечно, говорит. Иначе, он говорит, он придет. Он говорит, нас уже бил, когда вернулся. Говорит, если мы не отправим там денежку или там передачку вовремя не пришлем. Как жалко мне этих христиан, дорогие братья и сестры. Они всю жизнь будут страдать от этих детей. Один раз на защиту веры встали бы, своей, евангельской веры, божественной веры, и не пошли бы на поводу у греха. Вот это было бы победа. Мы иногда думаем, мы этим спасем, что будем нашим деткам через мясорубочку яичницу прокручивать и в постельку им подносить. Вот такую любовь проявлять. И думаем, мы этим спасем их? Да никогда. Сынок, я не только тебе это не сделаю, я тебе и наследство лишу всего. Я верующим все отдам. Вот помни мои слова. И завещание, посмотри, уже написала. Ведешь безбожный образ жизни, ничего тебе не дам. Поступите так, вы посмотрите на результат. А то пинать нас будут, братья и сестры, унижать нас будут, а мы всем будем приносить и думаем в этом любовь Божия. Да не в этом она. Бог не так любит, братья и сестры, что нам все на подносик и приносит. Не так Он нас любит. Он с грехом ничего общего не имеет, какой бы близкий, родной не был. Живешь безбожным образом жизни, не хочешь почитать Богу, буду вымаливать у Господа тебя, буду вымаливать, но не для твоего благополучия здесь земного, а для спасения твоей души. А мне приходилось таких убогих христиан посещать, братья и сестры, брошенных абсолютно своими детьми, брошенных, вот верующих сейчас вот, нянчиться с ними. Потому что всю жизнь вот так вот преклонялись перед своими детками, носили им все на подносиках, они ругались над своими детьми, родителями, потом их бросили. Братья и сестры, нам надо занимать четкую, конкретную христианскую, библейскую позицию, жить жизнью веры. Мы должны быть святыми во всех наших поступках, дома, на работе, в церкви, в семье, среди детей. Жена, имеешь неверующего мужа? Будь святой. Будь святой. Люби его, заботься, но никогда не иди на поводу у греха. Никогда. Займи четкую позицию, посмотрите, как мужья будут приобретаться для Господа. Мы сейчас помолимся, братья и сестры. Писание учит нас. Прежде всего, возьмите щит веры. Оберегайте себя от всех раскаленных стрел лукавого. Не повредит нам ничто. Мы безопасны. А еще раз хочу сказать, напомнить, это особенно для молодежи. Где утверждается наша вера? В Слове Господне. Вот. Читайте Библию. Читайте. И как можно больше читайте. Вот мы сейчас с братом Михаилом Горяниным проехали по церквам, по некоторым посетили. В Новгороде были, в Акуловке побывали, потом я в Боровищи проехал, там на собрании побыл. И вот он рассказывает. Библейский курс у нас, библейские курсы. Братья с разных мест приехали. Ну, говорит, а я люблю иногда прямые вопросы задавать. Ну-ка, братья, поднимите руки, кто за год Библию прочитал? Смотришь, не все. Нет, я не для нас. Смотришь, говорит, не все. Это на курсы приехали. За год Библию не прочитывают братья. Ну, как это так? Это молодым не прочитать Библию за год? И начал вопрос сделать, кто вообще сколько читает? И как было приятно вот слышать, молодой человек поднимается, 26 лет, не женатый, не так давно обратился к Богу, с неверующей семьи. Я спросил вообще, кто сколько раз Библию прочитал. Он поднимается и говорит, братья, 26 раз. 26 раз. А другого говорю, ну-ка, брат, а ты сколько Библию прочитал? Где-то лет 15 член церкви. Ни разу. Ни разу. Да я, говорит, вот так, да я вот так читаю. Братья и сестры, откуда будет вера? Да поколеблет нас сатана, как в семейных вопросах. Вот смотрите. Еще раз, простите, что я немножко затрагиваю, это важные вещи очень. Верою Сара приняла наследие. Сегодня знаете, что говорят? Я в одной семье беседую, у них трое детей. Вот я понял, какие-то есть проблемы. Вы что, говорит, а с чем я кормить буду? Геннадий Сергеевич, с чем я их кормить буду, если еще родиться? А я приехал в эту семью, потому что узнал, что муж живет. Сначала жил в другой комнате, попросили его в другую комнату переселиться, а потом в другой дом отправили. Потом он не захотел уже к своей жене возвратиться. И вот живут на расстоянии, я поехал примерять их. А что такое? А чем кормить? Вот это да! Какой наш бессильный Бог! Вы чем живете? Верою живете? Сара верою приняла. Бог ли не позаботится? Посмотрите, как вымаливали себе детей. Анна, мы читаем о ней, сколько она просила у Господа, о всем дитяти молилась я, и вот она принесла Господу. А потом сколько ей Бог дал? Бог отверзал, написано, ее чрево, и еще пятеро сыновей подарил. Было чем покормить? Бог ли не даст ребенка и не даст пропитания? Таков у нас Бог. Братья и сестры, это не вопрос веры, оказывается, а безверия нашего. Когда мы принимаем все по вере, это вот сатанинская стрела. А сможешь ли ты прокормить? А будет ли у тебя квартира? А у других машин, а ты еще не заработал? Вот это сатанинские стрелы, братья и сестры, они потом всю жизнь будут жечь. Раз поймаете на своем теле, сверлить будет эта мысль. Сверлите. Страдать будете от этого, может быть, всю жизнь, если не защитите себя верою. И бесполезным христианством мы будем, братья и сестры, если мы пойдем на поводу вот этих сатанинских стрел. Защитил верою, все, Бог все даст. Бог даст. И квартиру даст в свое время, и машину даст, если надо. И хлеб даст, если надо. У нас есть чудесное обетование. Я бы, говорит, молод был и состарился, и не видел праведника, просящим хлеба. Не видел. Бог у нас силен, братья и сестры, дать нам все нужное и необходимое, и даст нам столько, сколько нам нужно. Сколько нам нужно. Почему Бог не дал этому человеку возможность возвратиться в свой дом, о котором мы сегодня слышали, для того, чтобы в богатстве находиться? Он был благочестивый, но это пока юноша. Молодой человек, ты безумный. Ты сегодня благочестивый, но богатство твое сделает тебя самым нечестивым. И ты скоро это узнаешь, если ты не пошел за Христом. И Христос его распутал, этого несчастного человека. Ты пока в доме отца еще, пока закон еще Божий ты сохранял, пока ты юноша. Но скоро пороки этого мира, они тебя достигнут. Ты сохранишься ли? Если мир, безбожный мир, говорит, богатство всех, это источник всех пороков, а Писание говорит, корень всех зол, есть серебролюбие. А путает тебя так это богатство, то что ты будешь не благочестивым, а самым беззаконным, таким, как Захей и подобные. И Христос говорит, ты скорее всего от этого избавляйся. Это погубит тебя. Следуй за мной, вот где твое будет сокровище, на небесах. Расставайся с этим, ты привязан к этому. И не захотел, братья и сестры, оказывается, там уже порок, уже свое гнездо свил. И сатана, успешно пустив стрелу в его юное сердце, воспитав в нем гордость, он этого не видел, насколько он горд. Он так при массах людей преклонился перед Господом, но он был настолько горд, не захотел унизиться так, чтобы свое имение раздать. И пошел себе на погибель. Трудно войти в Царство Небесное. Молодой человек, вернешься ли с этих путей? И вот Бог нас развязывает, братья и сестры. Когда развязывает, надо спешить, потому что мы себя до конца не знаем. Мы сейчас помолимся. Пусть Господь благословит нас укрепляться в вере, утверждаться. Читайте больше Писания. Молитесь постоянно, а Бог даст хлеб и пропитание и одежду столько, сколько нам нужно, и не больше, потому что больше нам будет во вред. Помолимся нашему Богу. Аминь. Всем, что может удастся. видит в лич поймут силки. Заслонить, затмить тебя, мой Боже, обними над всем, что душу ножит, что ее терзает, но Господи, подними. Буду бедной в мире дом, но зато богатой в мире дом. Верный твоим благостным заветом, он и горящим диким светом, и мрачным темным, и пустом. Хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет, и от мира слезы свои прячет, молюсь в карташе своей борьбой. Быть у тех и быть благословенней, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мою. Thank you.